Суббота. Сегодня все мои усилия оказались напрасны. На посту все время был тот усатый старичок-портье, который всегда безошибочно подавал мне ключ от моего номера, хотя я указывала на ключ мисс Норман. «Ах, да, видно, я ошиблась», — оправдывалась я. А этот болван с галантной улыбкой заверял меня: «Нашим уважаемым гостям ошибаться можно, но мне ни в коем случае». Началась оттепель. На улицах появились лужи. Меня одолевала скука. Воскресенье. Боже! Какой ужас я пережила сегодня! Бррр, нет-нет-нет, профессия вора не для меня. Но расскажу все по порядку. Все, казалось, складывалось как нельзя лучше. Когда утром я спустилась вниз, то увидела, как Бетти садилась в сани с каким-то господином. По всей вероятности, они собирались ехать далеко, потому что мисс Норман взяла с собой свой плед. И в этот момент я приняла решение. Сейчас или никогда. Портье, видимо, отправился в костел, а заменял его здоровый такой верзила с тупым выражением лица. Эта смена как раз была мне кстати. Минут 15 я просматривала журнал Vogue, после чего, стараясь справиться с волнением, подошла к портье и попросила подать мой ключ, указав при этом на ключ от номера мисс Норман. Не колеблясь, он протянул его мне. В коридоре первого этажа не было ни души. Удача сопутствовала мне. Я быстро открыла дверь и вошла в номер. Сердце в груди стучало, как молот. Тяжело. Тяжело быть вором. Прежде всего я заметила, как в ящике стола, так и в дверце бельевого шкафа торчат ключи. Это меня очень успокоило. В бельевом шкафу был идеальный порядок. Но какое у меня чудесное белье! И хотя каждая минута угрожала мне большой опасностью, я не смогла себе отказать в удовольствии рассмотреть ее комбинации. Ах, если бы у меня было время скопировать хотя бы некоторые! Две из них были особенно восхитительны, с настоящими кружевами. А ночные комплекты просто великолепны, вероятно, американские. Эти чудеса, должно быть, стоили целое состояние. Я тщательно просмотрела полку за полкой, но ничего не нашла. Заглянула даже в коробку с туфельками. Сколько их у нее! Одна пара привлекла мое внимание. Я сунула руку внутрь туфельки и едва не вскрикнула от испуга. Внутри находился какой-то предмет, завернутый в бумагу. Лихорадочно развернула его и была разочарована. Я держала в руках миниатюрный револьвер, инкрустированный золотом и эмалью. Приведя все в прежний порядок, взялась за НССР, нашла здесь только пищу и бумагу, ту самую, на которой она писала письма Яцку. Поскольку она хранит ее в НССР, то, вероятно, сейчас не переписывается с Яцком. Затем приступила к осмотру стола. Здесь была довольно большая пачка разных документов, проспектов, счетов. Просмотрела все очень скрупулезно, однако не нашла ни документа, которого искала, ни чего-либо другого, что могло бы навести меня хотя бы на какой-нибудь след. Это меня очень огорчило. Еще проверила все углы. Заглянула под диван и под матрас, наверх шкафа и за батарею, но безуспешно. Эта коварная женщина, вероятно, носит все с собой или хранит в Варшаве в гостиничном сейфе. В тот момент, когда я уже собиралась отказаться от дальнейших поисков и хотела покинуть номер, послышался стук в дверь. Сердце у меня обмерло. О побеге не могло быть и речи. В номере была только одна дверь. На какое-то мгновение пришла в голову мысль спрятаться в ванной, но это бы не помогло. Когда я входила, закрыла дверь на ключ изнутри, если стучала горничная, то у нее был свой ключ, и она легко бы убедилась в том, что внутри кто-то есть. Стук раздался снова. «Кто там?» — спросила я по-английски, стараясь подделаться под голос мисс Норман. Я с облегчением вздохнула, когда мне ответил мужской голос, также по-английски. «Здесь живет мисс Элизабет Норман. За дверью стоял кто-то незнакомый. Что я могла ответить? Мне было необходимо только, чтобы он отдалился от двери на время, достаточное для моего бегства. Нужно было отправить его к портье, поэтому я ответила «нет». Вы ошиблись. Этот человек, однако, не отошел от двери, отчего я пришла в неописуемый ужас. Спустя какое-то время услышала приглушенный голос «завтра», а затем шаги удалились. Что это могло означать? Я отчетливо слышала «завтра». То ли он хотел предупредить, что будет завтра, то ли еще что-то. У меня не было времени задумываться над этим. Я быстро открыла дверь, спустя 2 минуты была внизу, отдала ключ и возвратилась к себе. От волнения у меня разболелась голова. Нужно написать Тадеушу, что его план провалился. Собственно, мне уже здесь нечего делать, и я могла бы вернуться в Варшаву. Задерживает меня только письмо от Бакстера. Все-таки он должен ответить. Джентльмен не оставит даму без ответа. Придется запастись терпением. Мое рискованное предприятие меня окончательно расстроило. Выпила немного брома и забралась в постель. Кроме всего прочего, я не очень уверена, не оставила ли в номере Бетти каких-нибудь следов своего пребывания. И меня беспокоит тот незнакомец с его бессмысленным завтра. Мир мне кажется тоскливым и неинтересным. Этому способствует погода. Хотя бы был мороз.